как и в то памятное весеннее утро на юге, он любил, остановившись на пороге, хладнокровно созерцать жизнь, бьющую ключом вокруг него. То, что наблюдательным пунктом ему служил грязный подъезд второразрядных меблированных комнат, а предметом его наблюдения являлась еще более грязная улица, ничуть не смущало его. Встав с постели, он производил все те же сложные манипуляции, которые привык в лучшие времена совершать при помощи хорошего лакея. Он мылся с головы до ног, брился, тщательно одевался. Магнолия давно поняла, что утренние туалеты, которые она привыкла видеть на обитательницах цветка хлопка, на Джули, миссис Минс, миссис Сопер, даже на прихотливой Элли, неприемлемы для жены Равенель. Скромное, практичное белье, которое Парти приготовила своей дочери в приданое, было очень быстро упразднено и заменено тонким батистовым бельем с кружевами, прошивками и вышивками. Когда неудачная игра в фараон обрекала семью Равенель на жизнь на Огайо-стрит, уход за таким бельем становился сложным делом. Равенели не касались все эти мелочи. Выйдя из своего убогого жилища, он полностью располагал своим временем. Каждый день предвещал ему что-нибудь новое. Кто мог поручиться за то, что в этот же вечер он не сорвет банк? Ведь бывали же случаи, что ему начинало фантастически вести именно тогда, когда в кармане его оставался только $1. Выйдя из дома, Равенель большей частью направлялся к висячему мосту. Тут он замедлял свои и без того ленивые шаги или даже останавливался на несколько минут посмотреть на многочисленные суда. Большей частью это были пароходы. Попадались и парусники. Иногда появлялась трехмачтовая шхуна «Финней», доставлявшая в Чикаго муку. В воздухе висел легкий запах кофе, доносившийся со складов Рейда и Мердока, расположенных немного западнее. Иногда Равенель подходил к складам, чтобы полной грудью вдохнуть этот приятный аромат и взглянуть на отель Шермена, весь залитый солнцем. — С добрым утром, Джордж! — С добрым утром, мистер Равенель! Как изволите поживать? Возьмите газетку. Нет, нет. Он не желал расходовать последние 50 центов на «Таймс Гарольд» или «Трибуну». У Макдональда можно было прочесть их даром. Какое чудесное утро! Туман, окутывавший озеро, к полудню рассеивался. Еще одно преимущество позднего вставания. Равенель направлялся в «Косой глаз». Завтра он будет завтракать у Бойля. Сегодня счастье улыбается ему, он уверен в этом. Он сразу почувствовал это, как только открыл глаза. Завтра мы будем пить шампанское, Нолли. У меня хорошее предчувствие. Когда я проснулся, у меня зачесалась ладонь правой руки, а вчера вечером я встретил горбуна. Выпей сегодня кофе дома. Хорошо, Гай, я сейчас покормлю тебя. Ведь наш кофе гораздо вкуснее того, который ты пьешь в городе. Нагнувшись над зеркалом, стоявшим на старом маленьком туалетном столике, Равенель критическим взглядом разглядывал свой галстук. Потом пожимал плечами и надевал прекрасно сшитый сюртук. Ты отлично знаешь, что я никогда не ем в той комнате, где сплю. Миновав здание суда, Равенель доходил до угла улицы Вашингтона. За зеркальным стеклом цветочного киоска красовались в хрустальных вазах срезанные цветы. Чтобы обратить на себя внимание торговца, Равенель стучал монетой в окно или ударял тросточкой по мостовой. В том случае, конечно, если тросточка была еще не заложена. «Эй, Джо!» Джо тотчас же появлялся на деревянных ступеньках. «Это вы, сэр? Вот и отлично! Только что получены свежие цветы!» Он подавал белую гвоздику. Равенель подносил цветок к лицу, с наслаждением вдыхал его пряный аромат потом обрывал стебель и просовывал гвоздику в петлицу своего элегантного костюма. Он был безукоризненно изящен. Молодой, красивый, одетый по последней моде, слегка небрежный. Глядя ему вслед, продавец Джо частенько предавался размышлениям на тему о счастье. Каким бы плачевным ни было его финансовое положение, Равенель никогда не опускался до второразрядных и горных домов, где публика состояла главным образом из мелких служащих и ремесленников. Между заведениями Джеффи Хэнкинса и его брата Джорджа была громадная разница. Около игорного дома Джорджа, как и около других подобных ему заведений, стояли специальные крикуны, заманивавшие публику. «Игра в полном разгаре, господа! Игра в полном разгаре! Заходите, попытайтесь счастья! Имея 10 центов в кармане, любой может в один вечер превратиться в миллионера!» У Джорджа Хэнкинса высшей ставкой в фараон было 10 центов. Здесь можно было встретить рабочих в грязных сапогах, в прокуренных дешевым табаком блузах, с жестяными сутками для обеда в руках. Здесь играли в рулетку, в покер и во всевозможные другие азартные игры. Все это не существовало для Равенеля. Он играл только в артистический фараон, рискуя все потерять и надеясь много выиграть. Фараон царствовал у Майка Макдональда. Здесь Равенель чувствовал себя как дома. Роскошь, блестящее общество, крупная игра, возбуждение — все это было необходимо ему, как воздух. Здесь в любой момент ему могла улыбнуться фортуна. Здесь он всегда мог рассчитывать на кредит, который позволил бы ему начать игру. В первом этаже помещалось кафе, стены которого были до половины отделаны ореховым деревом. В простенках стояли громадные зеркала, изящные столики с инкрустациями из слоновой кости притягивали взор. На стенах висели картины, изображающие всевозможных красавиц. В то время рестораны и игорные дома соперничали друг с другом тяжеловесностью и богатством своего убранства. Например, ресторан принца Варнеля в течение долгих лет славился великолепным камином из мексиканского оникса, мраморной статуей, изображающей смерть Клеопатры, и огромными северскими зеркалами. Во втором этаже лавочки Макдональда помещался мраморный зал, излюбленное место Равенеля. Он проходил мимо роскошно инкрустированного стола рулетки, даже не взглянув на быстро вертящийся шарик. Крупье почтительно кланялся ему. Большую частью это были люди хорошего происхождения, потомки южных аристократов, воспитанные и элегантные. Но сам Макдональд был действительно похож на фермера. Прекрасный черный костюм всегда плохо сидел на нем. Он неизменно носил черный галстук. Тонкий, коротконогий, седовласый король игроков мог бы прекрасно сойти за добродушного крестьянина. «Будете играть сегодня, мистер Равенель?» «Возможно, да, вероятно». «Устроить вас? Пожалуйста». Макдональд пальцем подзывал слугу. «Дэв, займитесь мистером Равенелем». Равенель усаживался за зеленый стол. Тут он был как бы в своей семье. Игрок-джентльмен среди игроков-джентльменов. Его партнеры были также прекрасно одеты, спокойны, элегантны, выдержаны, как и он. Многие из них носили драгоценности, бриллиантовые булавки в галстуках, бриллиантовые кольца, изредка бриллиантовые запонки. Последние считались признаком дурного тона. Почти все держали в зубах потухшие сигареты. У всех можно было заметить мелкие морщинки вокруг глаз. Все были крайне вежливы и, обращаясь друг к другу, говорили: «Сэр, благодарю вас, сэр. Кажется, это ваше, сэр». В зале царила тишина. Но, казалось, самый воздух этого зала был насыщен электричеством. Действительно спокойным оставался один крупье. Проходил час, два, три, четыре, пять. Слуги-негры в туго накрахмаленных белых фартуках бесшумно сновали между группами играющих. Внешне они никому не оказывали предпочтения, хотя отлично знали разницу между щукой и карасем. «Не желаете ли что-нибудь выпить, сэр? Может быть, виски, сэр? Не угодно ли вам сигару? Может быть, вы не откажетесь от цыпленка и бутылочки вина?» Равенель рассеянно оборачивался. «Который час?» «Около шести, сэр». Иногда, довольно редко, Равенель прерывал игру, чтобы закусить. Большую частью, однако, он ужинал после того, как игра была закончена. Само собой разумеется, что Равенель и подобные ему угощались за счет Макдональда. Их считали не обыкновенными посетителями, а почетными гостями. 25-центовые сигары были всегда в их распоряжении, как и вино любого качества. Разнообразные и изысканные горячие закуски могли быть заказаны и съедены так же свободно, как у себя дома, а слуги выбивались из сил, чтобы угодить посетителям. Можно было поужинать за отдельным маленьким столиком или в обществе многочисленных друзей. Можно было закусить, не прерывая игры. В буфете рядом с игорным залом были расставлены холодные закуски. Жареные куры, копченый язык, колбаса, сыр, холодный ростбиф и салаты всех сортов. Мягкие красные ковры, высокие канделябры с хрустальными подвесками, зеркала, запах дорогих сигар и хороших закусок, легкий шорох сдаваемых карт, тихие голоса крупье — все это создавало атмосферу роскоши, изобилия и комфорта. Надо, впрочем, заметить, что когда банкомет открывал маленький ящичек, умело скрытый в столе, это был денежный ящик, где лежали рядами разноцветные кредитки и стопки золота и серебра. При остром зрении можно было разглядеть рядом с благородным металлом и бумажками зловещий блеск серо-голубой стали. Все игроки были до крайности суеверны. Капризная фортуна принадлежала к числу женщин, требующих особенного внимания. Ее надо было опасаться, приходилось льстить ей и ухаживать за ней, как за возлюбленной. Ни один дикарь и идолопоклонник, ни один простодушный обитатель джунглей не носился так со своими предрассудками, как эти серьезные люди с жесткими лицами. Равенелю случалось вставать из-за стола, не имея ни цента в кармане и крупно задолжав Макдональду. Но выражение лица его оставалось спокойным и безмятежным. «Надеюсь, в следующий раз вам больше повезет, мистер Равенель. Еще бы, Майк! Счастье должно улыбнуться мне. До завтра! Твердо рассчитываю отдать вам свой долг». И надежды его сбывались. Ну, если не на следующий день, то через два дня. Счастье действительно улыбалось ему. И как улыбалось! 500! 1000! 5000! Вы слыхали, Равенель? Да, ему здорово повезло. Отыгрался в какой-нибудь час. Ушел с 10 000 долларов в кармане. Что вы? Я слышал, что он выиграл гораздо больше. Выиграв, Равенель возвращался домой таким же спокойным и хладнокровным, как и в дни проигрыша. Он шел по Кларк-стрит, засунув руки в карманы, туго набитые золотом и пачками кредиток. В те времена по улицам смело можно было ходить ночью, не опасаясь нападения грабителей. Правда, шикарных джентльменов вроде Равенеля частенько останавливали нищие, но от них легко было отделаться одной из многочисленных бумажек, так приятно похрустывающих в кармане. Равенели все время переезжали с места на место. Они жили то в скромной, но комфортабельной гостинице «Ривер» на Кларк-стрит, то в приличном, но совершенно лишенном комфорта пансионе на Онтарио-стрит, то в грязных и неуютных меблированных комнатах на Огайо-стрит. Но куда бы ни бросила их судьба, Равинель никогда не падал духом и всегда был так жизнерадостен, так весел, так очарователен, что никто не мог противостоять ему, и меньше всех его собственная жена. Лучше, чем кто бы то ни было, понимала она натуру своего замкнутого и слабохарактерного мужа, иногда презирала его, частенько ненавидела, но все же любила его той любовью, которая кончается только вместе с жизнью. Когда Гайлорд возвращался, Ким обычно давно спала, но Магнолия никогда не ложилась до его возвращения. Поджидая мужа, она читала, шила или просто задумчиво сидела у окна. Ему не приходилось выслушивать упреков за позднее возвращение. Супруги ссорились часто, но не из-за этого. Порою, сидя у окна, она мыслями уносилась далеко-далеко, к родным рекам, которые так еще недавно, в сущности, составляли всю ее жизнь. Так проходило несколько часов. Вот кончилось последнее действие. Занавес. Публика, оставшаяся на концерт, торопится занять места. Многие пробираются поближе к сцене. Инженю исполняет новый романс. А теперь должно быть комические куплеты. Характерный актер выступает с какой-нибудь забавной песенкой. Концерт окончен. Публика расходится. Оркестр замолкает. Несколько замешкавшихся зрителей карабкаются на высокий берег. За кулисами звучат отрывочные фразы. «Ты опять не подал мне реплики? В какое дурацкое положение ты меня ставишь? Как же я мог предугадать, что ты выпустишь весь трюк с дверью? Почему ты не предупредил меня? Не можешь ли ты порепетировать со мной этот романс? Одно место у меня не получается. Та-та-та-там, там-там. Ты, кажется, не в особенно хорошем настроении сегодня». Актеры ужинают. На спиртовке стоит кофе. Сыр, ветчина. Напряжение сменяется усталостью. Как скучно разгримировываться. В актерские уборные доносится плеск воды. Мало-помалу в плавучем театре прекращается шум. Становится тихо. Еще тише, совсем тихо. Как темно, как спокойно. Не слышно ничего, кроме мелодичного журчания реки. Иногда дремота овладевала Магнолией, и вдруг до слуха ее доносился знакомый пронзительный звук сирены с одного из больших пароходов на Мичигане. Сама не своя, она вскакивала с кресла, прижимала руки к груди и долго не могла понять, слышала ли она на самом деле этот звук, или он лишь приснился ей, как только что приснился цветок хлопка и ночной мрак над извилистыми берегами Миссисипи. Однажды, в то время как Магнолия сидела, так вот окунувшись в прошлое, на лестнице послышались по-особенному быстрые и веселые шаги Равинеля. Он не вошел, а влетел в комнату. «Скорей, Нолли! Мы тотчас же покидаем эту мышиную нору!» «Ну, Гай, дорогой, не сейчас же, ведь уже очень поздно!» «Нет, именно сейчас! Ведь переезд не займет много времени! Я разбужу служанку, она поможет нам!» «Не надо, уж лучше я все сделаю сама!» «О, Гай, ведь Ким уже спит! Не лучше ли отложить переезд до утра?» Она отговаривала Равинеля. Но в сущности его нелепая затея увлекла ее, как увлекало все, выходящее из рамок повседневности. Обоим стало бесконечно весело. Они зажгли все лампы, вытряхнули содержимое письменного стола, комода, шкафа, чемоданов, оставшиеся от лучших времен драгоценности, кружева, куски шелка сразу оживили неуютную мрачную комнату. Чтобы не разбудить спящего ребенка, им приходилось говорить шепотом. Они чувствовали себя детьми и беспрерывно хохотали. «Куда же мы поедем, Гай? к Шермену. Может быть, ты предпочитаешь для разнообразия аудиториум. Можно взять комнаты, выходящие на озеро. Гай! Она всплеснула руками, стоя на коленях перед чемоданом. На будущей неделе мы поедем в Висбаден. Там так хорошо. Днем можно гулять, кататься, ездить верхом. Мы непременно должны научиться ездить верхом, Нолли. Вечером пойдем к Тому Хегерти. О, не играй там, Гай, дорогой. Ну, разве только немножко, ладно? Мне бы так хотелось, чтобы этих денег хватило хотя бы на некоторое время. Должны же мы дать Тому возможность оплатить наши расходы. Помнишь, когда мы были там в последний раз, я выиграл $1000? А ведь рулетка не моя специальность. Несмотря на то, что была уже глубокая ночь, Равенель разбудил хозяйку и потребовал счет. Она не слишком рассердилась на то, что ее беспокоит в такой неурочный час. Вообще, женщины редко сердились на Равенеля. Заплатив по счету, он пошел нанимать экипаж. Ким уже не в первый раз случалось засыпать в грязных меблированных комнатах северной части Чикаго, а просыпаться в роскошном номере, блистающем золотом и зеркалами. Во время переезда она крепко спала. Когда она проснулась, вместо бутылки молока и одного яйца ее ждал великолепно сервированный завтрак. Все блюда были покрыты блестящими крышками, а под каждой крышкой таилось какое-нибудь лакомое кушанье. Особым образом поджаренная ветчина, посыпанная петрушкой, запеченные яйца в специальных красивых коричневых горшочках, золотые ломтики поджаренного в масле белого хлеба. Из соседней комнаты раздался веселый голос Магнолии. «Запивай молоком каждый кусочек, Ким, а то ты всегда выпиваешь его залпом!» Так проходило детство Ким. Как было ей не верить после этого сказкам, утверждающим, что добрые духи постоянно творят чудеса? Некоторые из них периодически занимались приведением в порядок дела ее родителей. Аккуратно раз в месяц Магнолия получала письма от матери. Не реже, чем раз в месяц, но и не чаще. Дела Портини и Энхоукс шли блестяще. И хотя она постоянно жаловалась на что-нибудь, между строк легко было прочесть, что она очень довольна и даже по-своему счастлива. В своем маленьком мирке она была, наконец, полновластной госпожой. Приказания ее исполнялись беспрекословно. Вокруг ее имени создавались целые легенды. Парти Энн Хоукс, владелица и администраторша плавучего театра «Цветок хлопка», сильная, высокая, грузная, с нахмуренными черными бровями, из-под которых холодно светились умные проницательные глаза, с густыми волосами, в которых едва начинала пробиваться седина, пользовалась на реках известностью и уважением. Она управляла театром с деспотизмом какого-нибудь самодержавного царька. Подданные ее часто подвергались опале и даже изгонялись. Говорят, что некоторые богобоязненные люди крестились при виде ее, а встречу с цветком хлопка считали дурным предзнаменованием. Письма партии Энн к Магнолии были в высшей степени характерны для нее. «Здравствуй, Маджи. Надеюсь, что ты и девочка здоровы. Частенько подумываю о том, как ты ухитряешься воспитывать ребенка при том образе жизни, который тебе приходится вести. Могу себе представить. Впрочем, что посеешь, то и пожнешь. Не сомневаюсь в том, что он промотал уже до последнего цента те деньги, которые с таким трудом заработал твой бедный отец. Мои предсказания сбылись. Слышала ли ты о несчастье, случившемся с новой сенсацией? Не повезло Френчу. 1.5 месяца тому назад она затонула у Нового Мадрида. Виноват штурман. Большой Розини, по-видимому, наткнулся в тумане на подводные камни. Это напомнило мне о том, как погиб твой бедный отец. Потребовалось 2 недели, чтобы поднять новую сенсацию, хотя она затонула на глубине жалких 6 футов. А месяц тому назад в Иллинойсе, близ Гардона, потонул 2-й пароход Френча, золотой жезл. Спасти его не удалось. Бывает же такое несчастье. Дела мои идут хорошо. Грех пожаловаться. Но приходится смотреть в оба, чтобы не остаться в дурах. Знаешь, я взяла нового трагика. Как актеру ему грош цена, но техника у него есть, собою не дурен, и зрители им довольны. В угольном районе публика вела себя по обыкновению возмутительно. Но как только в воздухе начинало пахнуть дракой, я выходила к рампе и объявляла, что в случае чего выведу судно на середину реки и затоплю его, ибо не намерена терпеть скандала в своем театре. Магнолия ясно представила себе грузную фигуру в черном, стоящую перед ярким занавесом. Свет рампы бросал мрачные блики на ее и без того мрачное лицо. Да, эта женщина была, несомненно, способна усмирить самую неистовую публику. Урожай в здешних краях в этом году хороший. Это благотворно сказывается на сборах. На прошлой неделе я варила варенье. Пришлось порядком повозиться, но покупного я терпеть не могу, потому что лавочники делают его на желатине и подмешивают в него бог знает что. Полагаю, ты считаешь ниже своего достоинства вспоминать цветок хлопка и рассказывать о нем Ким. Фотографию ее я получила. Нахожу, что девочка выглядит неважно. Наверное, ложится не вовремя и питается неподходящей для ребенка пищей. Интересно знать все-таки, какое ты даешь ей воспитание. Что это за монастырский пансион, о котором ты писала? Отроду не слыхала о таких. Ну, кончаю. Бог свидетель, у меня слишком много дела, чтобы писать длинные письма. Да еще тем, кто вовсе в них, должно быть, не нуждается. Все-таки мне хотелось бы знать, как вы живете. То есть ты и девочка, конечно. Твоя мать — Партинья Энн Хоукс. Письма Парти Энн наполняли Магнолию тревогой, досадой, нежностью и тоской. Она знала, конечно, что мать по-своему любит и ее, и внучку, что ей часто не хватает их обеих. Она была уверена, что мать оказала бы в случае нужды денежную помощь. Но какое злобное удовольствие почувствовала бы она, если бы дочь обратилась к ней за помощью. Этого удовольствия Магнолия не желала ей доставлять. Между тем материальное положение ее становилось все хуже и хуже. Ким подрастала. Пора было серьезно подумать о ее воспитании. И все-таки Магнолия держалась стойко. Письма ее к матери были полны героической лжи. «Гай бесконечно добр ко мне. Стоит мне высказать какое-нибудь желание. Все говорят, что Ким — развитая девочка. В будущем году мы собираемся в Европу. Новая шубка. Мы никогда не ссоримся. Я очень счастлива». Но мать также хорошо умела читать между строк, как и дочь. На одно из восторженных писем Магнолии миссис Хоукс ответила: «Знаю я твои шубки. Сегодня роскошная шуба, а завтра есть нечего. Полно врать».